Вести о скандале пришли рано утром, давая тем самым всякой всячине возможность переделать первую страницу. Арчи Райкер позвонил Квиллеру, чтобы тот помог с переписыванием статей и телефонными звонками. «И послушай, Квилл, остановись у Тудла и захвати несколько бутылок шампанского». В журналистском нетерпении выведать правду обо всей этой истории, Квиллер поспешил из дому, не забыв, однако, помахать сиамцам на прощание рукой и сообщить, куда идет и когда вернется. Словно им было до этого какое-то дело. После завтрака их обычно мало что интересовало. Вот и сегодня Юм-Юм, подвернув калачиком лапки, одарила Квиллера стеклянным взглядом. А Коко вообще ушел, и было слышно, как он скребется в своей ванночке. В редакции газеты царило ликование. Сенсационные новости редко поспевали вовремя. Обычно публика узнавала их из электронных средств массовой информации, которые рассказывали о них кратко, но все-таки первыми. А газета вступала вторым голосом, не раньше, чем на следующий день. Правда, газета могла напечатать фотографии, дополнительную информацию, проливающую свет на события, основные факты, мнения опрошенных свидетелей и случайных наблюдателей. Не зря же всякая всячина претендовала на звание летописи севера страны. Лозунгом было «Прочтите об этом все». Так в старые времена кричали уличные продавцы газет. Заработали типографские станки и в потолок ударили пробки от шампанского. Если Квиллер и вспоминал бурные дни в центре, когда шампанское текло рекой, то без тоски или ностальгии. Ему было хорошо там, где он был, тогда, когда был и тем, кем был. Наконец раздался громкий голос Райкера. «Хватит веселиться, придите в чувство!» Служащие утихли и принялись за работу. А Квиллер отправился по своим делам. Он оставил машину на стоянке и пошел в город пешком, чтобы заняться собственным расследованием. Первым делом он зашел в полицейский участок повидать своего друга Эндрю Броуди, но того не оказалось на месте. Возможно, он присутствовал на встрече с законниками округа и штата, и решал вопрос, где и как найти беглецов. Затем Квиллер заглянул к Аманде в ателье по дизайну на Мейн-стрит. Аманды не было, зато Фран удерживала крепость силы своего очарования. Она сидела за французским письменным столом, скрестив длинные стройные ноги и покачивая двойными колечками серег. Она была одной из тех обольстительных молодых женщин, которые заигрывали с Квиллером, когда он приехал в Пиках в качестве наследника. Но только Полли Дункан не сошла с дистанции. К тому же не Полли, а он бегал за ней. Однако Фран осталась другом и доверенным лицом. Квиллер восхищался ее талантом дизайнера, ее преданностью театральному клубу, ее светлой гривой клубнично-розового оттенка. Кроме того, она была дочерью шефа полиции, а значит, источником информации из первых рук. Когда он вошел в ателье, она, заметив его, отвернулась и громко заохала. Кусочек пантомимы из театрального клуба. «Все так плохо?» – спросил Квиллер. Он был в курсе того, что ателье занималось реставрацией и отделкой прогулочного поезда. «Этот паразит должен нам десятки тысяч!» – взвыла она. «Аманда сейчас у адвоката. Флойд подписал с нами рабочий контракт, а нам и не снилось, что он на этом и смоется». «Железнодорожные вагоны – единственное, что вы для него делали?» «Нет! Сначала мы оформили Ламбертаунский судный банк, и ему понравилось. Ты, может, видел, как мы воссоздали атмосферу старого железнодорожного депо? Флойд тогда как раз продал свою строительную фирму, компании Enterprises, и у него была куча денег. Он оплатил счет за 30 дней. А как насчет его дома в Вест-Мидл-Хаммаке? Я его видел мельком, когда брал интервью о коллекции поездов. Интерьер на ваш не похож. Он скорее напоминает магазин уцененных товаров в помойке». «Ну, он говорил, что его жена не хочет никакой профессиональной помощи в оформлении дома. Это означает одно из двух. Или он уже потратил деньги на модели поездов, или миссис Т. слишком больна, чтобы этим заниматься. Мы решили, что дело в последнем. А самому Флойду поедем наплевать, как выглядит дом. Лишь бы в баре хватало напитков. Я не понимаю, кто все это пьет. Мне кажется, гостей у них вообще не бывает». Впрочем, может, у Флойда есть какие-нибудь дружки-выпивохи из Сода-Сити. А потом он заказал нам оформление пульмановских вагонов, и вагоны ресторана, и клуба, и уж ты мне поверь, это потребовало большого труда. Ты замечательно потрудилась, Фран. А почему бы и нет? Он собирался потратить на это состояние. А ты думала загрести денежки, сочувственно сказал Квиллер. Боюсь, Аманду хватит удар. Ты ведь знаешь, какая она нервная. Снова взвыла Фран. Ты работала напрямую с Флойдом, когда оформляла вагоны? Спросил Квиллер. Нет. С его секретаршей или помощницей, кем бы она ни была. Славная, с ней хорошо иметь дело. У Неллы Хупер тонкий вкус. Когда Флойд хотел какой-нибудь пошлятины, она умела его разубедить. Я видела ее в прогулочном поезде. Очень привлекательная. Тебе что-нибудь о ней известно? Знаю только, что она из Техаса. Она не хотела рассказывать о себе. А я знаю, когда не следует задавать вопросы. Флойд нанял меня, чтобы я оформила ее квартиру в индейской деревне, и сказал, чтобы я тратила, сколько считаю нужным. Она выбрала стиль юго-запада. «А что твой отец, Фран? Говорил он что-нибудь о растрате?» «Прошло еще слишком мало времени». «Или об исчезновении верхушки администрации?» «Еще раз говорю, прошло слишком мало времени». Утечка информации происходила следующим образом. Шеф полиции приходил домой со смены и на кухне, за ужином, делился новостями с женой. Затем, когда Фран звонила матери, она это делала каждый день, миссис Броуди строго конфиденциально сообщала дочери некоторые пикантные новости. Через какое-то время, если Квиллер вдруг оказывался в ателье, имея при этом искренне озабоченный вид человека, которому можно полностью доверять, Фран без зазрения совести сообщала ему услышанное. Она знала, что он несколько раз помог полиции. «Прошло еще слишком мало времени, чтобы появились хоть какие-нибудь сплетни», — сказала Фран. «Хотя я еще не звонила домой. Почему бы тебе не прийти сегодня вечером на репетицию? К этому времени я, возможно, что-нибудь и выясню». «А Дерек Каттлбринг там будет?» — спросил Квиллер. «Он на очереди для интервью». «Будет. И его последняя подружка тоже». «То есть Элизабет Эпплхарт?» «Ей теперь больше нравится, когда ее называют Элизабет Харт». «Должен сказать, довольно странная парочка». «Да, но они подходят друг к другу», — отозвалась Фран. «Она уговаривает его поступить в колледж, а он мало-помалу вводит ее в курс городских дел. До того, как ты привез ее с острова, она жила в своем собственном мире». «Ради бога, Фран, я не привозил ее сюда». Резко сказал Квиллер. «Просто она случайно оказалась на том же катере». «Ну, как бы там ни было», — подняла брови Фран, «она стала более естественно краситься и постоянно пользуется услугами моего парикмахера. Теперь она не так похожа на персонаж из фильма ужасов». «Я слышал, она стала членом театрального клуба. Ей это должно пойти на пользу. Нам тоже. У нее свежие идейки насчет костюмов и постановки. Хотя, думаю, наши старые члены клуба будут против». «Еще какие новости?» «Сейчас я оформляю квартиру в индейской деревне для доктора Дианы в стиле французской провинции. Много синего. Кажется, в жизни доктора Герберта Диана заняла место Хикси. Однако вот что интересно. Когда Хикси сломала ногу, она жила у матери Герберта, пока снова не смогла ходить. А теперь доктор Диана живет у его матери в ожидании, пока будет готова ее квартира». «Ну, уверен, — сказал Квиллер, — в этом совпадении таится некий глубинный смысл, но он от меня, увы, ускользает. Мне нравится эта пресс-папье. Что она означает?» Он указал на стоявший на столе Фран щиток потускневшей меди причудливой формы. «Это Цербер, — ответила Фран. — Собака о трех головах. В древней мифологии она охраняла вход в Аид. Аманда нашла пресс-папье среди распродававшихся вещей в одном из поместьй Чикаго. Кажется, поместье принадлежало одному состоятельному типу, который занимался мясоконсервным делом. Вещица была сделана с большой дотошностью, вплоть до змеек, заменявших псу гриву и хвост. Квиллер часто покупал в ателье какие-нибудь безделицы. Это доставляло удовольствие Фран. А ведь ублажать дочь шефа полиции весьма выгодно. «Если тебе нравится, — сказала Фран, — я назначу цену и почищу его для тебя». «Хорошо», — ответил Квиллер. «Только я должен зайти еще в несколько мест. Ты не против почистить его и захватить с собой на репетицию сегодня вечером?» Выйдя из ателье, Квиллер усмехнулся, предвкушая реакцию, которую вызовет у котов гротескная безделушка. Они замечали любую новую вещь, появляющуюся на их территории. Следующую остановку Квиллер сделал в конторе МакВеннелл и Шоу. Был один из вопрос, который ему не терпелось задать шотландцу. Большой Мак, как его называли в округе, приветливо пожал руку Квиллеру. «Я только что о тебе вспоминал, Квилл. Мы собираемся устроить шотландскую ночь в ложе и хотели бы снова увидеть тебя нашим гостем». «Спасибо. В прошлом году мне все очень понравилось, даже телячьи рубцы с потрохами». «Я доложил комитету, что твоя мать из Макинтоши, и гордо Шоу сочла, что тебе непременно надо стать официальным членом клана. Отдать, так сказать, дань памяти матери. Ты ведь знаешь, Шоу связаны с кланом Макинтоши». Это предложение задело Квиллера за живое. Он рос без отца и теперь уже в зрелом возрасте понял, как много мать для него сделала. Разве мог он забыть об уроках фортепиано, о вытирании посуды и об играх в домино вдвоем? Он многим был ей обязан. «И как все это будет выглядеть? Судя по тому, что сказала Горди, ты заполняешь анкету, платишь членские взносы и периодически получаешь бюллетень новостей. Затем ты, возможно, начнешь посещать шотландские сборища и игры шотландских горцев». «Все это звучит весьма заманчиво», — сказал автор колонки из-под пера Квилла, почуяв возможность написать интересную заметку. «Попроси Горди прислать мне анкету». «Что это я все болтаю и болтаю?» — спохватился бухгалтер. «У тебя, может, ко мне дело?» «Ответь мне на один вопрос, Мак. Что ты думаешь о ламбертаунском мошенничестве?» «К счастью, из моих клиентов никто не пострадал, но вкладчикам Сода-Сити я сочувствую. Когда в обществе, состоящем практически целиком из рабочих, совершает преступление чиновник, это особенно достойно порицания. По крайней мере, я так думаю. Не спрашивай, почему». «И еще спрошу, рискуя прослыть наивным в финансовых вопросах. Каким образом такой тип, как Тревельен, смог скрыться с миллионами своих вкладчиков? Уверен, в чемодане-то он их не выносил?» «В принципе, он должен быть мошенником», — сказал МакВеннелл. «Но если ты имеешь в виду пути и средства, то есть способы вроде подделки бухгалтерских книг, документов, фальсификации финансовых отчетов и так далее». «Флойд по профессии плотник», — заметил Квиллер. «Думаешь, в его коробке с инструментами нашлись бы такие мудреные штуки?» «Да, но у него был сообщник, не так ли?» «Дело обещает быть интересным. При сегодняшних информационных возможностях его очень быстро обнаружат». Выйдя из бухгалтерской конторы, Квиллер направился к универмагу Ланспиков и у входа увидел Кэрол, которая, размахивая руками и что-то крича, руководила оформлением выставки одежды в главной витрине. Заметив отражение Квиллера в плоском стекле, Кэрол обернулась и проговорила: «Тот, кто между стекол, слышит того, кто на улице, но не наоборот». Она махнула помощнице, стоявшей между рамами, и предложила ей передохнуть. «Это наша последняя витрина перед началом нового учебного года, Квилл. Как летит время! А ты, наверное, потрясен новостями из Сода-Сити? Некоторые наши работницы оттуда и являются вкладчиками Ламбертауна. Что с ними будет? Когда такое происходило в других штатах, это было настоящим бедствием». «Если этот тип действительно мошенник, — сказал Квиллер, — разве нельзя конфисковать его имущество для покрытия долгов и растраченных денежных средств? У него есть большой дом в Хамаке, недалеко от тебя, и коллекция моделей поездов весьма ценная, и прогулочный поезд стоимостью в миллионы». «Но правоохранительные органы работают так медленно, Квилл, а жертвы — это семьи с детьми или фабричные рабочие, которых могут уволить по сокращению штатов, или пенсионеры, которые откладывали на черный день. Что они будут делать, если им вдруг срочно понадобятся деньги?» «Слушай, разреши тебе поведать кое-что, что тебя удивит», — сказал Квиллер. «Сегодня утром я помогал делать кое-какие звонки в редакции, а наши репортеры в это время брали интервью у людей на улице. И жертвы, как ты их называешь, вовсе не клеймили Тревельена. Они обвиняли правительство в жульничестве и несправедливости. Они называли то, что случилось, интригой, тайным сговором, грязным обманом. Они отказывались верить, что Флойд удрал с их денежками. Они говорили, что в школе он был отличным футболистом, а потом стал хорошим плотником. Его фотография висит в вестибюле судного банка. Он выплачивает ежедневные дивиденды. Он помешан на поездах». Кэрол покачала головой. Должно быть, в Сода-Сити все рехнулись от повышенной загрязненности. Перед тем, как пойти вечером на репетицию, Квиллер вслух прочел первые сцены сна в летнюю ночь. Коты с удовольствием слушали его. Они наслаждались звуком его голоса, независимо от того, читал ли он великие литературные произведения или сводки бейсбольных матчей. Сегодня Куко слушал особенно внимательно и иногда даже подавал реплики. В первой сцене негодующий отец тащит свою непослушную дочь к герцогу, чтобы тот вразумил ее. «Я в огорчении с жалобой к тебе на Гермию, да, на родную дочь!» «Яу!» — сказал Коко. «В тексте этого нет!» — запротестовал Квиллер. Герцог с мягкой рассудительностью возражает на напыщенную, но бессвязную речь отца. «Ну, Гермия, прекрасная девица, что скажешь ты? Обдумай хорошенько!» «Яу!» — опять встретил Коко. «Молодую женщину хотят принудить выйти замуж за того, кого избрал ей отец. Или уйти в монастырь, или умереть. Ты ж, Гермия, старайся подчинить свои мечты желанию отца. Яу!» Квиллер закрыл книгу со словами. «Вы несколько однообразны, сэр. Позвольте вам заметить». Позже, направляясь через черный лес к театру, Квиллер истолковал ответы Коко как слепое увлечение определенным звуком. Возможно, слово «Гермия» было наполнено для него неким тайным смыслом. Опять же, возможно, Коко просто разыгрывал. Этот кот обладал чувством юмора. Театр К, бывшее жилище Клингеншойнов, представлял собой огромный трехэтажный каменный особняк, переделанный в театр на 200 мест. Из просторного вестибюля две изогнутые лестницы вели в верхнее фойе и зрительный зал, устроенный амфитеатром. Когда Квиллер вошел в зал, труппа прогоняла текст уже без книги, а режиссер, сидя в третьем ряду, смотрела и наскоро отмечала что-то в блокноте. Другие члены труппы разбрелись по залу, ожидая своего выхода. Квиллер бесшумно уселся позади Фран Броуди. На сцене стояли невежественные ремесленники. Медник, столяр, починщик раздувальных мехов, плотник и огромного роста ткач, подававший заключительную реплику сцены. «Хоть удавитесь, а будьте на месте!» «Перерыв! 5 минут!» — выкрикнула Фран. Квиллер тронул ее за плечо. «Я так до конца и не понял эту строчку насчет «будьте на месте». Думаю, она означает «объединимся» или что-то в этом духе, хотя, может, я и ошибаюсь. Спроси Полли, она наверняка знает». Актеры пробирались между рядами к выходу, чтобы выпить в фойе воды. Некоторые останавливались, чтобы спросить что-то у Фран. Но как только они с Квиллером остались одни, Фран, понизив голос, сказала: «Нашли машину Флойда. Она была на площадке для машин коллективного пользования. Она стояла там всю неделю, и шериф об этом знал. Но машина Флойда не значилась в списке пропавших». «Думаешь, кто-нибудь предупредил его о готовящейся ревизии? Кто бы это мог быть?» «Похоже, что некий сообщник или сообщница подобрал его на дороге из индейской деревни, например. Они ведь исчезли оба?» «Но как Нелла могла узнать о ревизии?» «Вопрос, конечно, интересный. Если они отправились в Мехико, то у них есть фора в 3 дня, — сказал Квиллер. Так как она из Техаса, она должна хорошо знать Мехико». «Куда бы они ни отправились, их скоро найдут!» Франц взглянул на часы. «Пора приступать к следующей сцене. Не уходи, у меня еще кое-что есть. А, кстати, я захватила твое пресс-папье. Оно в машине. Почему бы тебе не заехать ко мне после репетиции? Чего-нибудь выпьем. Я буду с Элизабет Харт. Ты не возражаешь? Сегодня моя очередь подвозить ее». «Отлично. Она еще не видела мой амбар. Сейчас удобно взять у Дерека интервью». «Конечно. Он не понадобится мне еще 15 минут». Прежде чем встретиться с молодым актером, Квиллер просмотрел его биографию в последнем театральном бюллетене. Дерек Каттлбринг, участник 5 постановок, наиболее запоминающейся роли, привратник в Макбете и злодей в Пьянице. Всю жизнь живет в Вайлдкэте, выпускник Пикокской школы, где он играл в баскетбол. С недавних пор работает официантом в ресторане «Старая мельница». Увлечение: театр, туризм, народные песни, девушки. Последнее из вышеперечисленного, несомненно, было правдой. На представлениях в театре К всегда присутствовала толпа настоящих, бывших и будущих подружек Дерека, аплодирующих ему, едва он только появлялся на сцене. В чем бы ни заключался секрет его притягательности, его успехи у женщин вызывали большой интерес Пикокси. И больший, чем, например, индекс Доу Джонса. Этим вечером Дерек сидел со своей новой пассией, Элизабет Харт, в последнем ряду, где они могли шептаться сколько угодно, не боясь помешать происходившим на сцене событиям. Квиллер попросил Элизабет одолжить ему Дерека на несколько минут для короткого интервью в фойе. «А мне можно послушать?» – спросила она. «Конечно». Эксцентричная молодая особа с острова Завтрак с некоторых пор стала больше за собой следить, хоть и осталась верна своей экзотической манере одеваться. В то время как все остальные члены клуба оделись для репетиции вполне буднично, Элизабет пришла в вышитом жилете, белой шелковой блузке с пышными рукавами, шальварах, вроде тех, что носили невольницы Востока, и тюбетейки, возможно, из Эквадора. Квиллер включил магнитофон. «Квиллер, вы играете роль основы ткача. Как вы воспринимаете вашего героя, Дерек? То есть что он за человек? Он весельчак, постоянно перевирает слова и совершает глупости, но его ничто не берет, люди его любят». Элизабет, прерывая: «Его ляпсусы совершенно очаровательны». Дерек: «Точно, прямо изо рта выхватило». Квиллер: «А какую роль играет основа в интриге?» Дерек: «Ну, в общем, там во дворце свадьба, и для увеселения компашки простых парней приказано поставить пьесу. А основа хочет и режиссером быть, и все роли сам играть». Элизабет: «Его тщеславие было бы невыносимо, если бы так к себе не располагало». Дерек: «Ну, а я что говорю? Ты можешь меня цитировать. Актеры репетируют в лесу, и один маленький зелененький превращает меня по шею в осла. Что самое смешное, это то, что в меня влюбляется королева зелененьких». Элизабет: «Заколдованная колдунья». Дерек: «Неплохо сказано. Включите это». Квиллер: «А что вы думаете о маленьких зелененьких человечках в пьесе Шекспира?» Дерек: «Нормально. Он называет их эльфами, а мы зелененькими. Ведь и те, и другие иностранцы, правда?» Квиллер: «Ваша любимая реплика?» Дерек: «Мне нравится рычать, как лев. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р «Эй-яй-яй-яй!» В этом месте всегда смеются. Завершив более или менее удачно свою миссию, Квиллер возвращался домой через черный лес. Он прислушивался, не закричит ли Маркони, но для него было еще слишком светло. Маркони – это лесная сова. Юм-Юм поджидала Квиллера у входа в кухню. Он взял кошечку на руки и стал шептать какие-то нежности, а она ему щекотать хвостом руку. Коко рядом не было. Коко стоял в прихожей и смотрел в окно. Снаружи вход в амбар представлял собой двойную дверь, по обеим сторонам которой располагались два узких высоких окна. В доме подоконники этих боковых окон находились на высоте 20 дюймов от пола, подходящая высота для кота, который любил, встав на задние лапы, пялиться в окно. На этот раз Коко заинтересовало что-то в саду. Вытянув шею и поставив торчком уши, Коко вглядывался в тропинку, бегущую через фруктовый сад. В конце ее сновали землемеры, грузовики с бревнами, пикапы плотников и бетономешалки. Но после половины пятого всякое движение прекращалось, так как работы производились только в дневное время. Несмотря на это, Коко все всматривался и всматривался, словно ожидая, что должно что-то случиться. Его дар предвидения иногда действовал Квиллеру на нервы. Кот предчувствовал приближение грозы или телефонный звонок, который вот-вот раздастся. Частенько он раньше Квиллера знал, что тот собирается делать. Кроме того, Коко понимал, что правильно, а что нет. Например, манки на камине обычно были обращены на восток, но однажды после уборки, произведенной миссис Фулграф, все они оказались перевернутыми на запад. Коко закатил форменную истерику. А в этот летний вечер он все что-то высматривал и чего-то ждал. Квиллер же слушал запись интервью с Дериком. Чтобы сделать из этого интервью статью на 8 дюймов, потребуется весь его беллетристический талант. Коко отвлекся от окна только один раз, когда Дерик зарычал, как лев. Прогон пьесы без книги всегда длился долго, и уже стемнело, когда, наконец, приехали гости. Едва свет от передних фар замелькал между деревьев, Квиллер включил прожектор, чтобы осветить амбар снаружи и тем самым выставить на показ это удивительное сооружение. Его каменный фундамент 10 футов высотой, 3 этажа, обшитые выцветшим деревом, и ряд окон странной формы, прорубленных в стенах восьмиугольного здания, все это обычно производило на производителей потрясающее действие. Надев желтую кепку, Квиллер пошел дамам навстречу. Только он открыл дверь, как Элизабет вышла из машины и огляделась. «У вас тут есть сова», — сказала она. «Судя по голосу, это большая рогатая сова. У нас в лесах на острове была такая, и мы всегда считали, сколько раз она прокричит. Это зависит от времени года и от личного совиного расписания». «Может, зайдем в дом?» – нетерпеливо сказала Фран. «Меня мучит жажда». Внутри все было залито светом. Балконы и балки над головой выделялись в отраженном сиянии многочисленных светильников. Нижние лампы бросали таинственные отблески на пол главного этажа. Прожектор был направлен на огромный гобелен, свисавший с балконных перил. Все вместе напоминало контуры яблони. Пока Фран в восхищении озиралась, Элизабет пошла поискать котов. «Я бывала здесь сотни раз», — сказала Фран, — «и все равно не перестаю удивляться гению Денниса. Это его... какая бессмысленная растрата таланта! Интересно, будь он жив, остался бы на севере?» «Сомневаюсь», — сказал Квиллер. «Семья у него жила в Сент-Луисе». «Я не могу найти Коко и Юм-Юм», — пожаловалась Элизабет. «Они где-то здесь, но в этом доме излишек где-то здесь. Может, пройдем в гостиную и пропустим по стаканчику? Вино или фруктовый сок?» Коко, услыхав свое имя, внезапно появился из где-то здесь, а за ним и Юм-Юм, зевая и вытягивая изящные задние лапки. «Они помнят меня с острова!» — восторженно воскликнула Элизабет, опускаясь на колени и давая им обнюхать палец. Фран пошла с Квиллером на кухню посмотреть, как он готовит напитки. «Что ты хотела мне рассказать?» — тихо спросил он. Понизив голос, она проговорила. «Полиция допрашивала партнера Флойда, и они рассказали нечто, что мне кажется весьма странным. Слышала ли ты о Локмастерской страховой корпорации? Ее организаторы выступали страховщиками фонда вкладчиков Ламбертаунского судного банка, но они обанкротились, и они не могут покрыть потери». «Вот это да! И как же это может быть? Скорее, это выглядит так, будто все они были в сговоре. Не знаю. Но страховщики перевели все свое имущество на жен. Это называется имущественным планированием. А мой отец называет это грязной игрой». «По-моему, твой отец совершенно прав», — заметил Квиллер. «Если они выйдут сухими из воды, то с этим округом что-то по-настоящему не в порядке». Когда он вошел в гостиную с подносом, на котором стояли два бокала с вином и один с содовой, Элизабет грациозно поднялась с пола. «У нас произошел важный разговор», — заявила она. «Они рады меня видеть». Все пятеро уселись за большой квадратный журнальный стол, на котором Квиллер разместил три вазочки с кабиблами. Еще на столе лежал последний номер всякой всячины. Фран высказалась по поводу глубины освещения скандальных событий, Квиллер позлорадствовал насчет журналистской сноровки, а Элизабет вежливо слушала. У этой девушки, как известно, был высокий коэффициент умственного развития. К тому же она интересовалась эзотерическими предметами и обладала солидным кредитом. Но она не имела ни малейшего представления о том, что происходит в мире. Газет она старалась не читать, считая это занятие слишком тягостным. Несколько минут спустя хозяин перевел разговор на то, что могло интересовать Элизабет. «До меня дошли слухи», — начал он, — «что вы делаете костюмы к пьесе. Как вы собираетесь одеть эльфов?» «Мы их называем зелененькими», — ответила она. «Предположительно, они явились из космоса. Мы, конечно, в курсе, что инопланетяне посещали нашу планету на протяжении тысячелетий». «Понятно», — сказал он. «В нашей постановке они будут в зеленых трико, в зеленых париках и с зеленым гримом. Что же касается молодежи, нам понадобится разрешение родителей на использование зеленого грима. Эффект будет абсолютно сюрреалистический. Фран учит наших инопланетян двигаться так, чтобы они выглядели дружелюбными и слегка комичными. А как насчет короля и королевы зелененьких? Оберон и Титания обычно выходят чем-то вроде королевского наряда. Они предстанут во всем блеске. Мы оденем их костюмы из зеленой фольги, в развивающиеся накидки из газа и придумаем фантастические головные уборы. Я просто обожаю эту пьесу, — заключила она с блеском в глазах. Квиллер вспомнил, какая скука была в ее глазах, когда они впервые встретились на острове. Мускаунти или Дерек явно оказал на Лиз благотворное влияние. «А у вас есть в этой пьесе любимый персонаж?» — спросил он ее. «Если бы вам предлагали играть, то кого бы вы выбрали?» Квиллер не сомневался в том, что она выбрала бы Титанию в зеленой фольге. «Гермию!» — последовал краткий ответ. «Яу!» — изрек Коко, чьи уши прислушивались к беседе, а нос принюхивался к Абиблам. «Мне близки и понятны ее проблемы с отцом», — объяснила Элизабет. «Хотя в моем случае мать пыталась упорядочить мою жизнь». «Нам бы очень хотелось, — вступила в разговор Фран, — чтобы зелененькие прибывали на космическом корабле. Но, к сожалению, наша сцена технически плохо оснащена. Ларри предположил, чтобы они появились из клубов дыма. Пикокская публика любит цинический дым, но все-таки хочется чего-то более сложного. У Элизабет есть одна идея, но я не очень понимаю, как ее можно осуществить. Расскажи Квиллу о своих пирамидах, Лиз». «Вы знаете об энергии, исходящей от пирамид?» — обратилась она к Квиллеру. «Что-то читал, правда, довольно давно. Здесь нет ничего нового. Это известно уже тысячи лет, и мой отец по-настоящему в это верил. Он распорядился выстроить для меня и моих братьев пирамидки, и мы должны были на них сидеть, чтобы потом происходили всякие чудеса. Мне это казалось волшебным, а вот матери вредным. После смерти отца она приказала сломать пирамидки». В голосе девушки послышалась тоска и сожаление. «У Оли Тодда Уисл, — сказала Фран, — мог бы соорудить нам прозрачную переносную пирамиду. Для смены декорации мы на мгновение погасим свет, а когда вновь зажжем, то в лесу на сцене уже будет стоять пирамида, сделанная из неоновых трубок. Ну как?» Квиллер поинтересовался, поймет ли публика, на что намекает пирамида, в чем, собственно, ее магия, и получил ответ: «Все будет объяснено в программке». «Да, но многие ли зрители читают программки?» – не унимался Квиллер. «Если судить по болтовне перед началом спектакля, большинство интересуется объявлениями о вкусной еде Отто или гаражами Гиппела. Такое у меня впечатление от болтовни перед началом спектакля. А что говорит Ларри?» «Он считает, что пирамида только загромоздит сцену, не привнеся ничего значительного в развитие сюжета. Но мы не сдаемся. Правда, Элизабет?» Квиллер предложил еще выпить, но Фран объявила, что им пора ехать. Выходя, она протянула ему черный фломастер. «Где ты это нашла?» – спросил он. «На полу, под журнальным столиком». «Опять Юм-Юм! Эта кошка – неисправимая варюшка!» Он сунул фломастер на место, в оловянную кружку на телефонном столике, и проводил дам до машины, не забыв сначала надеть свою желтую кепку. Когда они уехали, он несколько раз обошел вокруг амбара, не торопясь зайти в дом в такую чудную летнюю ночь. Оставив на время скептицизм, можно было с легкостью представить Пека и других зелененьких, материализующихся из клубов дыма среди леса. Однако пронзительный вой, доносившийся из кухонного окна, напомнил ему о том, что он не выполнил свой долг. «Пожалуйте к столу», – провозгласил он, открывая дверь на кухню. Юм-Юм отозвалась сразу. «А Коко?» «Но где же Коко?» «Если он не откликнулся на приглашение к столу, значит, что-то не так». Квиллер отправился на поиски и обнаружил кота на большом квадратном журнальном столе. Нет, не пожирающим кабиблы и не играющим с деревянным паровозным свистком. Кот восседал на всякой всячине, прямо на первой странице, на статье о скандале и на большой фотографии президента банка. Такая же точная фотография висела в вестибюле Ламбертаунского судного банка. Поведение Коко указывало на то, что все гораздо сложнее, и дело не только в растрате. Квиллер почувствовал легкое покалывание над верхней губой и с силой пригладил усы. Коко явно пытался сообщить нечто важное. Возможно, закрытие банка было розыгрышем. Возможно, ревизоры пытались скрыть собственную ошибку. И, возможно, Тревельена, так сказать, подставили. Словно прочитав мысли человека, кот медленно поднялся, выгнул спину и распушил хвост. Встопорщив усы, скосив глаза и встав на коготки, он завертелся по газете в диком танце. Квиллер содрогнулся всем телом. Коко исполнял танец смерти.